Он привык ненавидеть себя в зеркале по утрам. Свою одутловатую рожу с прожилками капилляров, бледные, далеко пробравшиеся залысины, мутный нездоровый взгляд когда-то ярких голубых глаз. И пусть не лгут всякого рода человеколюбцы, утверждающие, что человек может и должен любить себя такого, какой он есть. Все это ерунда и дешевый призыв к самообману. Никто не хочет быть обманутым, даже с лукавой приставкой «само». Это, наверное, великий поэт Пушкин сбил с толку своим «я сам обманываться рад». Вот и подхватили. Но он-то не Пушкин и не оптимист. Что позволено Пушкину, не может быть отнесено к серому бесталанному человечку Юлику Тюрину, которому за 40 перевалило, а он из Юлика так и не выбрался и никем не стал. Даже Юлианом на худой конец. Он оттянул пальцами нижние веки, поводил глазами туда-сюда, снова вздохнул. Да уж, надо больше овощей есть и пить кефир на ночь. Хотя, какие овощи, какой кефир? Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки отказали, когда жизнь проходит никак и уходит в никуда. «Юлик, ты где? В ванной? Чего ты там застрял? Иди быстрее сюда!» О, вот она, жизнь, которая проходит никак и уходит в никуда. Напомнила о себе голосом жены Ольги. Какой у нее визгливый голос, однако. Недавно проснулась, а голос уже с нервической претензией. Ну, задержался человек в ванной. «Что, нельзя?» Или у нас посещение санузлов числится по расписанию? «Юлик, сколько тебя можно звать? Иди быстрее, тебя отец к телефону требует, ну!» А это уже что-то новенькое, однако. Отец требует. Словосочетание в отношении отца неприемлемое, слух режет. Понятно, когда мама требует. Но отец? Или Ольга перепутала? Юлик вышел из ванной, и она сунула ему телефон в ладонь так быстро, будто он жёг ей пальцы. И на лице изобразила что-то вроде нетерпеливой брезгливости. «Не любишь моих родственников, дорогая жена. Ой, не любишь». «Да, папа, это я». «Да, доброе утро». «Что у вас там?» И сам услышал, как отчетливо проступило в голосе отторжение. Не лучше, чем у Ольги. Накрыла собой сыновний долг. Сначала испугался, потом сознание привычно взъярилось, будто его за веревочку дернули. Какой к лешему долг? Ничего он им не должен. Долг — это когда через душу и сердце свою тревогу за родителей пропускаешь, как электрический разряд, а его даже малой искрой не торкнуло. Ну что делать, если не торкнуло? Как есть, так и есть. «Сынок, мама сегодня встать не смогла. Ноги совсем отказали. Она больше не сможет самостоятельно передвигаться, сынок. Даже по квартире». «Понятно. И что теперь делать, пап? Я как-то могу решить эту проблему?» «Нет. Нет, конечно. Ты не злись, Юлик». «Да не злюсь я. С чего ты взял?» «По голосу слышу, что злишься». «Нет, папа, не злюсь. Просто растерялся от твоих новостей. А врача вызывали? Эту, как ее? Соседку по лестничной клетке. Она вроде назначала маме какое-то лечение». «Она приходила, Юлик. Сказала, что больше маме ничем нельзя помочь. Уже все методы испробованы». «Что значит нельзя помочь? Врач и такое говорит? Да как она может?» «Она хороший врач, Юлик. И мама ее хвалила. Она действительно делала, что могла. Мама же долго лечилась». «Да понятно, понятно. И что это хороший врач еще говорит? Что? Что теперь делать-то?» «Она говорит, надо принимать реальность и что-то решать». «А что тут можно решать, я не понимаю. И в каком смысле решать?» «В смысле ухода за мамой. Так и сказала. Зовите детей, решайте. Вам, говорит Елена Максимовна, нужен организованный и постоянный уход. У вас, мол, семья есть». Надо же, какая умная. Какие ценные указания дает. Юлик, ты приедешь? Приеду. Куда ж я денусь? А когда? Не знаю, пап. Может быть, вечером. А почему вечером? Сегодня же суббота. Да, суббота. И что? У меня по субботам никаких дел нет, по-твоему? Хорошо, как знаешь. Вечером так вечером. Только мама спит сейчас. Когда проснется, обязательно спрашивать начнет, звонил я тебе или нет. И что я ей скажу? Что ты приедешь, когда все дела переделаешь? Пап, ты шантажируешь меня, что ли? Да что ты, сынок. Побойся Бога. Я просто не знаю, что маме сказать, чтобы она на тебя не сердилась. Ты же знаешь маму. Что я буду тебе объяснять, как она... Пап, ты принял с утра, да? Признавайся, было дело? Ну, так, немного. Понятно. Знаю я твое немного. А Жанке звонил? Нет еще. Тебе первому. Ну так и позвони ей, пусть приедет. В конце концов, тебе с ней надо в первую очередь проблему обсуждать. Это ведь женские дела, в конце концов. Не я же буду вникать в эти всякие интимные подробности. Да, сынок, я сейчас ей позвоню. А ты, значит, вечером? Так и сказать маме. Так и скажи. Все, пап, давай. И не пей больше сегодня, я тебя умоляю. Нажал на отбой, сунул телефон в карман халата. Подтянул пояс, нервно прошелся по комнате. Вернее, по тому пространству, что осталось от комнаты. Закуток. Он живет в закутке, называемом квартирой. Да. Это ж как надо было извернуться в свое время, чтобы установить перегородку в однокомнатной сталинке. А что делать? Нужда заставила, когда у тещи случился инсульт, и Ольга перевезла ее из родного поселка к себе. На тещин дом сразу покупатели нашлись. И Ольга не устояла, продала. Поначалу предполагалось, что деньги от продажи дома уйдут на расширение жилплощади, хотя бы на двухкомнатную квартиру хватит добавить. Но не вышло как-то. Деньги — такая зараза. Текучая, как песок. Чуть расслабишь пальцы, тут же провалятся сквозь них. То лекарства нужны, то целители на горизонте объявятся с обещаниями поставить маму на ноги, то свои родные проблемы назрели, от которых бесплатно не отмахнешься. Тем дело и кончилось. Ни денег, ни расширения жилплощади. За перегородкой мама лежит себе и лежит. Помирать пока не собирается. Врач говорит, сердце как пламенный мотор. Зато память потеряла, и кроме родной дочери не узнает никого. Увидев зятя, каждый раз удивляется и строго спрашивает у Ольги. «Доченька, кто это? Что он здесь делает?» И дальше пошло-поехало, как под копирку, одно и то же. «Это мой муж, мама». «Муж? Ты что, замуж вышла? Почему мне не сказала? И как его зовут, интересно?» «Юлиан, мама». «Как?» «Юлиан». «Что за странное имя, Юлиан?» «Мне не нравится, Оля. Прогони его, пожалуйста. Пусть уйдет. Я боюсь. Спрячь подальше шкатулку с драгоценностями, Оля. Человеку с таким подозрительным именем нельзя верить». Он страшно бесился, выслушивая из-за перегородки повторяющийся ежевечерний диалог. Одно только упоминание о драгоценностях чего стоило. Три колечка да две цепочки в пластиковой шкатулке. Драгоценности. Человек себя не чувствует, а за пластиковую шкатулку цепляется памятью. Но самым удивительным было то, каким образом у Ольги на всю эту безобразную геронтологию хватало терпения. Однажды он спросил ее прямо в лоб. Она глянула удивленно, пожала плечом, ответила вопросом на вопрос. «А что, у меня есть варианты? Когда есть выбор, терпеть или не терпеть, можно сколько угодно рассуждать о терпении как таковом. А если вариантов нет?» Просто идешь и делаешь, что должен делать. Так-то вот, милый мой. А правда, кстати, почему тебя так по-дурацки назвали? Юлиан. Не знаю. Назвали и назвали. Мама так захотела, да? В честь кого-то? Вроде нет писателей-классиков с таким именем. Ты издеваешься надо мной, да? Да ладно, не злись. Мне и без того нелегко. А ты не спрашивай про маму. И про классиков тоже. Я же понимаю, в каком контексте ты спрашиваешь. Ладно, не буду. И я не буду, и ты не злись. Просто не обращай внимания, и все. Мама же не виновата, что память потеряла, что не узнает тебя. Он хмыкнул, ничего не ответил. Разговор на этом был исчерпан. Тогда они могли выйти из разговора, не поругавшись и не дойдя до точки кипения. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, сколько чайник не пыхтит на плите, закипая. Время шло, забирало в себя Ольгино терпение. И вместе с ним смиренную философию под лозунгом «идешь и делаешь, что должен делать». Да и он уже попривык к тещиным испуганно-визгливым вскрикам в его сторону. «Кто это Оля? Что он здесь делает?» Они постепенно будто менялись ролями. Ольга нападала, он уходил от нападения. Ольга догоняла и добивала хамством, он терпеливо сносил. «А куда денешься? Деться-то ему некуда». Вот и сейчас, выйдя из-за перегородки с судном в руках, Ольга спросила отрывисто. «Чего твой отец звонил? Что-то случилось?» Встала посреди комнаты, блестя прищуренными глазами, ждала ответа. Заранее готовилась дать отпор. «Да, Оль, случилось. Отец говорит, что мама больше не сможет самостоятельно передвигаться, даже по квартире», — произнес он, будто извиняясь за маму. «О, Господи! Этого еще не хватало. Надеюсь, меня эта проблема не коснется? Мне вон своей проблемы по горло хватает», — повела она головой в сторону перегородки. «Нет, не коснется. Что ты?» Хотел еще что-то добавить, но вдруг разозлила нотка подобострастия в собственном голосе. Сначала вспыхнула малым огоньком, потом распалилась в глухое внутреннее раздражение. «Он что, виноват в чем-то?» «Оль, ты хоть судно из комнаты унеси. Так и будем говорить в ореоле миазмов. По-другому никак нельзя, что ли? Фу!» Она распахнула глаза, чуть прогнулась назад, взглянула на него с неприязнью. Молча, будто и слов не могла подобрать. Да он уже и сам испугался своей нечаянной эскапады. Но в тыл не уйдешь, надо принимать бой. Вернее, вставать в позицию защиты, по возможности уходя от ударов. И по делам. Сам нарвался. Женщина на грани нервного срыва. Да еще с судном, наполненным этими самыми миазмами, будь они неладны. «А тебе не нравится, да? Ах, какие мы нежные, нам не нравится!» Тихо и злобно прошелестела Ольга, будто ей в одночасье перехватило дыхание. «А ты хоть раз, хоть в чем-то, хоть в самой малости мне помог?» Я бы отказалась, конечно, тебя бы дурака пожалела, но... Хотя бы ради приличия, из уважения ко мне. Да черт с ним, с уважением. Хотя бы из жалости и сочувствия, из чувства сопричастности. Помог? Да чем я тебе помогу, Оль? Да хотя бы тоже судно вынести. Переломился бы? Хоть раз. Я? Да, ты. Ишь, как удивился, надо же. «Не царское это дело, да? Нет, кто ты такой вообще?» «А ты не знаешь, кто я такой? Тебе напомнить?» «Давай, напомни. Очень интересно узнать». «Я твой муж, Оля. Я с тобой в одном доме живу. И я не виноват». «Ах, муж! Надо же, какое счастье! Оказывается, у меня муж имеется. А вот скажи мне, дорогой муж, какая мне от тебя польза в доме? Какая мне польза от тебя, моего мужа, в той трудной ситуации, в которую я попала? Что ты принес хорошего в мою жизнь? Свою вечно недовольную рожу? Свою брезгливость? У меня, что ли, брезгливости нет, как ты думаешь?» «Извини, Оль, я не хотел тебя ничем обидеть, правда». «Еще бы ты хотел. Ты и без того живешь на моей территории, как трутень. Тебя никто не заставляет здесь жить. Иди к своей мамочке». «А что? Там квартира большая. Это мы тут в однокомнатной втроем, повернуться негде». «Оля, с кем ты там разговариваешь? Кто-то в гости пришел?» вклинился в отчаянные Ольгины причитания тревожный тещин голос. «У нас есть что-нибудь к чаю, Оля? Подойди ко мне. Если гости пришли, надо сходить в магазин и купить чего-нибудь к чаю. Слышишь? Ну же, подойди!» «Сейчас, мама!» Раздраженно махнула Ольга рукой в сторону перегородки, выходя из комнаты. Было слышно, как она тихо причитает в ванной сквозь звук льющейся из крана воды. «Как же я устала! Как я устала! Когда все это кончится, Господи! Да хоть бы комнаты раздельные были! Не повернуться, не разойтись! Ну сколько можно? Никакой справедливости!» Юлиан обреченно вздохнул. Все, сколупнула таки себе болячку. Если заговорила о справедливости в квартирном вопросе, не остановишь. А раньше вроде договаривались, вопрос навсегда закрыт, потому что поднимать его на повестку дня бестолку. Но, видно, совсем прижала Ольгу за жабры повестка дня. Так и есть. Топает пятками по коридорчику. Сейчас начнется. В окно, что ли, сигануть с пятого этажа. «Юлиан, я хочу спросить. Объясни мне, пожалуйста, чтобы я поняла, наконец. Не отворачивайся, смотри мне в глаза. Как так получилось, а?» «Что получилось, Оль?» переспросил трусливо, делая вид, будто и в самом деле не понимает, о чем она спрашивает. «А то! Как так получилось, что мы ютимся в однокомнатной квартире, а твои родители живут в полнометражной трехкомнатной? Как так получилось, что у тебя своей доли в родительской квартире нет? Разве ты им не родной сын?» «Я же объяснял тебе, Оль. Когда квартиру приватизировали, мы с Жанной отказались от своих долей в пользу мамы. И папа тоже отказался. Получилось, что мама единоличная собственница». «А почему? Потому что она так захотела, и вы послушались?» «Не надо, Оль. Зачем говорить об этом? Все равно ведь ничего не изменишь». «Да, ничего не изменишь по документам. А совесть у твоей мамы есть? Она ведь прекрасно знает, в каких условиях мы тут существуем. Ей сына своего не жалко, нет?» «Оль, мама больна. Ей сейчас не до квадратных метров. Сама понимаешь». «Ну да, конечно. Ей плевать на твои квадратные метры. Так будет правильнее. Главное, у нее есть квадратные метры, а родной сын обойдется. Родной сын пусть в чужих миазмах живет и счастлив будет. И как ты? Очень счастлив, мамин сын?» «Оль, не надо. Прошу тебя. Очень прошу». «Оля, так что там с чаем? У нас есть что-нибудь к чаю?» Заверещала капризно теща, накрывая высокой нотой его убитое «очень прошу». Ольга махнула рукой, ушла на кухню, бросив за перегородку привычно. «Сейчас, мам». Юлиан подошел к окну, напряг шею, повертел головой, прогнул спину назад, ухватившись за рыхлую поясницу. «Спроси его, зачем он это делает?» «Не ответил бы. Наверное, организму движение после стресса понадобилось». Шея болела, спина тоже. За окном шел дождь. Было субботнее октябрьское утро. В такое утро понимаешь особенно отчетливо. Жизнь не удалась. Ты занимаешься не тем, живешь не там, женат не на той. И если первые два обстоятельства можно списать на фатум, то в третьем сам виноват. А может, не виноват. Может, и надо было так, чтобы до конца испить вино жизненной неудачи. Кислое, аж скулы сводит. Правда, почему он женился на Ольге? Почему потащился в ЗАГС, как телок на веревочке? И что в Ольге было такого уж завлекательного? Ведь ничего ровным счетом. Даже городская жизнь ее ничему не научила. Как была поселковой простушкой, так ею и осталась. Одни деньги да квадратные метры на уме. Только и прелести, что эта квартира, которая досталась ей от первого мужа. Он от нее сбежал, как сбегают поверженные с поля боя, побросав все знамена. То есть не стал законное жилье отвоевывать. Тогда и тещиного духа здесь близко не было. Жила себе мамаша в богом забытом поселке, копала свой огород, солила огурцы и капусту квасила. Ольга была симпатичной разведенкой, веселой и нахальной, и комфортной во всех отношениях, но не до такой же степени, чтобы влюбиться, жениться. Почему? Почему он женился на ней? Как мама тогда сказала. Это ж, мол, как постараться надо, чтобы организовать себе такой вопиющий мезальянс. Из кожи вон вывернуться, глаза закрыть и потерять инстинкт самосохранения. Как? Во-первых, она была совершенно не в его вкусе. Во-вторых, старше на 4 года. В-третьих, плохо воспитана, неначитана и неинтеллигентна. В-четвертых, у него была Лидочка, нежное, наивное существо, по уши в него влюбленное. К тому же Лидочка была профессорской дочкой, воспитанной в лучших традициях безалаберной и любящей семьи, на булке с маслом к завтраку, обязательном филфаке и дачном ленивом гамаке, в котором так приятно мечтается о своем герое, необыкновенном, из рода племени любимых литературных персонажей. Неважно, чьим пером прописанным, Тургенева, Пушкина или Толстого, или из новых писателей кого приглядеть, тех же Аксенова с Рыбаковым. Лидочка была скромной, полновато неуклюжей и нерешительной. Он рядом с ней чувствовал себя очень значительным. Смело рассуждал обо всем, критиковал тех же Аксенова с Рыбаковым. Туманно намекал и на свои литературные поползновения, щедро добавляя в эти намеки побольше скепсиса. «Да если б я, мол, только захотел, да я бы...» Лидочка кивала, смотрела ему в рот. Лидочка верила, что он гений. И не то чтобы гений непризнанный, а просто нехотящий. Она верила каждому его слову и ждала предложения руки и сердца. От себя же готова была предложить положенные ей квадратные метры в большой квартире любящей семьи. Подсознательно, разумеется. Но со временем подсознательное перешло бы в сознательное, и кто его знает, как бы сложилась его судьба. По крайней мере, уж точно бы обошлось без миазмов. Да. Ольга ворвалась в его жизнь нагло и безоговорочно, согласно набившему оскомину выражению «пришел, увидел, победил». Она тогда устроилась администратором к ним в офис, вела себя очень многообещающе, задорно и понебратски. Кокетничала тоже многообещающе. Ему было забавно, и он с удовольствием отвечал ей. Ради смеха. И сам не заметил, как Ольга взяла в общении ту самую опасную для него тональность. Незаметного, но безусловного приказа. Как мама. Да, мамина тональность его всегда обезоруживала, опустошала и оглупляла, будто не срабатывала внутри некий тумблер сопротивления. От маминой тональности он впадал в ступор. Сам себя не чувствовал, не ощущал внутри ни грамма самообладания и рассудительности, ни грамма уверенности в себе и достоинства. Бери голыми руками, делай, что хочешь, приказывай. Лидочка так не умела. Где ей? Лидочку он опустошал и оглуплял, и ей ничего не оставалось, как безропотно сидеть и ждать предложения руки и сердца. Вот дурак был, если вспомнить. Чего время тянул? Наверное, насладиться хотелось ее безропотным ожиданием. А Ольга ждать не стала. Однажды в конце дня подсела к нему, попросила прийти к ней в следующий выходной, чтобы помочь передвинуть мебель. Да, просьба прозвучала как приказ, именно в той тональности. А он не понял, дурак, опасности не почувствовал. Глянул в Ольгино низкое декольте, сглотнул вязкую слюну. Согласно кивнул. Пиши адрес. Мебель они передвинули. Он так и остался в ее квартире, как приложение к мебели. Неделя прошла, вторая, третья. Нет, не сказать, чтобы жалел. Наоборот, ощущения были яркими и забавными, и мысли в голове вертелись такие же разухабистые. Еще, мол, позабавлюсь немного и назад, к Лидочке. А потом затянуло. Потом он вдруг осознал, как хорошо жить без мамы. Не понял тогда, что смена тональности — это еще не свобода. Тогда его все устраивало и забавляло. Даже то, что Ольга настояла на формальностях и потащила свою добычу в ЗАГС. Тогда он добычей себя не чувствовал, никаких аналогий не проводил. Позже, через несколько лет, вдруг пришла в голову аналогия с отцом. Отец — мамина добыча, и у сына та же судьба — быть чьей-то добычей. Не зря к отцу нежных чувств никогда не испытывал. Мама от его скороспелой женитьбы была в ужасе. В данном случае ужас выражался молчаливым презрением. «Отряхиваю, мол, руки, делай, что хочешь. Все равно из тебя ничего не получилось, как я ни старалась. Твоя воля. Падай до самого дна». Может, она и права была относительно этого пресловутого дна. Потому что как еще нынешнюю ситуацию назовешь? Когда теща вопит из-за перегородки каждую минуту. Когда только и делаешь, что оправдываешься. А в чем он виноват? Да ни в чем. Вообще, не везет ему. Ладно, еще бы работа была приличная, можно и семейное дно пережить. Но где ее нынче найдешь приличную? Пришлось брать то, что под руку подвернулось. Сломала его эта работа, втоптала в грязь. Менеджер по продаже рекламы в коммерческой газетенке. Разве это должность? Это ж пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. В его-то возрасте быть на побегушках. А все мама с ее амбициями. С чего она решила, что у сына есть литературный талант? С какого перепугу настояла на том, чтобы он поступил в литературный институт? Репетиторов нанимала. К замшелому старичку-писателю на консультации водила. Откуда она его выкопала, того старичка? Кто его знал? Две публикации в журналах, одна брошюрка с повестушкой и членство в Союзе писателей. Этого достаточно, так посчитала мама. Главное, он рекомендацию даст. И приятель у него в экзаменационной комиссии. Ну, поступил. А дальше что? Между прочим, с их потока никто большим писателем не стал. Все в разных случайных местах подвязаются, с писательством не связанных. Деньги зарабатывают. А писательским трудом не шибко на хлеб масло намажешь. Да не больно-то и хотелось. Не масло, конечно, а того самого писательского труда, будь он неладен. Масло-то на хлеб, наоборот, очень хочется. В общем, больная тема. Можно сказать, эта тема ему жизнь сломала. Мамиными амбициями. Писательских лавров ей хотелось, интервью. «Ах, мы беседуем с уважаемой Еленой Максимовной Тюриной, урожденной Сосницкой, матерью известного писателя Юлиана Тюрина. Ах, Елена Максимовна, расскажите, как вы воспитывали своего сына. Какой он талантливый, просто душка. Мы так любим книги писателя Юлиана Тюрина». «Нет, пожалуй, не так. Не писателя Тюрина, а писателя Сосницкого. Мама хотела, чтобы он был Сосницким. Юлиан Сосницкий. Круто звучит. И в то же время смешно. Чем круче псевдоним, тем бездарнее автор. Да и мама никакая не урожденная. У него с детства была догадка, что папу Сосницкого она себе придумала. Потому что у бабушки была фамилия Коровина. Значит, и дедушка был Коровин. Хотя мама уверяла, что бабушка после развода поменяла фамилию на девичью, а в браке была Сосницкая. И мама в девичестве была Сосницкая. Но мама ведь и придумать может. Она в этом смысле большая затейница. Потому что звучит совсем некрасиво. Тюрина-Коровина. Куда как лучше. Тюрина-Сосницкая. Нет, в самом деле, далась ей эта прибавка к Тюриной. Зачем? Сколько детских обид, больших и маленьких, они пережили с Жанной. Сколько боли. Целое море обид и боли. Нет, все-таки интересно. Это море иссякнет когда-нибудь? Испарится? Высохнет? И что останется на его месте? Пустыня? Нет, не надо об этом думать. Именно сейчас не надо. Можно так себя раздраконить, что мало не покажется. И вообще, надо в другую сторону думать. Надо проблему решать. Интересно, Что Жанка отцу ответила? Наверное, тут же к маме помчалась на всех парусах. Он вздрогнул, почувствовав, как мягкие Ольгины ладони легли на его плечи. Не услышал, как она подкралась. До такой степени в себя ушел. «Завтракать будешь? Идем, я блинчиков хочу напечь. С какой начинкой хочешь? С творогом или с мясом?» Голос у Ольги был вполне себе миролюбивый, ласковый даже. Все правильно, так всегда и бывает. Выпустила пар и сразу покладистой стала. Или нет, не так. Выплюнула свое раздражение, теперь ей за плевок стыдно, пришла утереть. Так же и мама всегда поступала с отцом. «Ну, чего ты молчишь? С творогом или с мясом? Пойдем на кухню, у меня там сковородка на плите». Юлиан молча развернулся, пошел за ней. На кухне висел легкий сладкий дымок, пахло блинами. Как всегда, Юлиан едва протиснулся на свое место. Кухонный диванчик-уголок привычно принял свои объятия. «Так я не поняла, чего там с мамой-то?» Обернулась от плиты Ольга, ловко перевернув очередной блин на сковородке. «У мамы ноги отказали. Врач сказала, больше не встанет. Надо решать вопрос». Механически произнес он, поглаживая рукой пластиковую столешницу. «Так а что решать-то, не понимаю. С ней же отец. Он всегда готов услужить и все сделать». «Отец пьет, ты же знаешь. На него надеяться особо нельзя». «Ну, пьет. И что такого, подумаешь? Чтобы за памперсами в магазин сбегать или судно вынести, не обязательно трезвость блюсти. Даже наоборот». «Мама терпеть не может, когда он пьяный. Раньше она его за это гоняла, а теперь процесс будет неконтролируемым и непредсказуемым. Понятно?» «Эка ты об отце-то. Как о совсем пропащем да чужом говоришь. С металлом в голосе. Он же отец тебе, не кто-нибудь». «Он пьет, Оль». «И что? Надо же, какой чистоплюй выискался. Да если бы мой отец молодец когда-нибудь отыскался. Хоть бы весточку какую прислал. Да я бы его любого приняла да обласкала. Хоть пьяного, хоть какого». «Для чего бы ты его приняла да обласкала? Чтобы маму ему всучить?» «Вот дурак. Чего такое говоришь-то?» Снова обернулась от плиты Ольга, посмотрела на него внимательно. «Сколько с тобой живу, а толком тебя так и не знаю. Жестокий ты мужичок, однако». «У тебя блин горит». «Пусть горит. А я вот что тебе скажу, милый. Ничего ты в жизни не ценишь как следует. Скажи спасибо, что у тебя отец есть и что любит тебя, дурака. А вы... Совсем вы его затуркали. Жалко, хороший дядька». Она махнула рукой, снова повернулась к плите. Тихо чертыхнулась, убирая со сковороды подгоревший блин. Хотела еще что-то сказать, но из комнаты прилетел тещин визгливый с хрипотцой голосок. «Оля! Оля, ты где? Я еще чаю хочу! Дай мне чаю, Оля! И печенье еще принеси! Ты мне совсем ничего не даешь поесть, Оля!» Ольга ушла, наказав Юлиану не забыть перевернуть блин. Он вяло кивнул, потом откинул голову на спинку диванчика, закрыл глаза. «Как надоело все. Жизнь не удалась. Ты занимаешься не тем, живешь не там, женат не на той. И мама еще. Надоело, надоело». На сковородке подгорал неперевернутый блин. Вставать с диванчика не хотелось. Надоело все. Надоело. Интересно, Жанна поехала к маме или нет?